Глава 20. В офисе услышали выстрел и вызвали полицию, хотя в иных случаях это не поощрялось. В иных – да, но теперь в мотеле промышляли две Стеллы, и следовало ожидать всякого. Ленни, помощник хозяина, понимал, что, разрешая двум юным красоткам остаться здесь, он навлекал на мотель известную долю риска. Однако, посовещавшись с хозяином, они решили оставить их. Ведь помимо риска, эти особы привлекали множество клиентов. Пусть и не самых смелых, кто решился бы провести с гимназисткой ночь. Однако мужчин манила даже сама возможность посмотреть на этих особ, пусть и издалека. Шлюхи завизжали и побежали прятаться за ТВ-бокс. Ленни с охранником, вооружившись бейсбольными битами, заставили Джессику, подругу Эрики, зайти в кладовку под лестницей, где закрыли на двойной замок, а потом еще придвинули старый комод. Спустя четверть часа приехали полицейские, и началось разбирательство. К шумной группе стали присоединяться рано проснувшиеся постояльцы и отработавшие смену проститутки. Брейн приподнялся над подоконником, пытаясь разобраться, что стало причиной этого сборища на автостоянке. Появление полицейской машины могло означать что угодно, но вот на стоянку заехала карета скорой помощи, и стало ясно, что происшествие непростое. «Похоже, пора отсюда убираться», – сказал себе Брейн. Ему удалось проспать часа три, и этого хватало еще на сутки. Оставалось выбираться из номера так же незаметно, как он сюда попал. Через разобранный потолок, который проводившие ремонт рабочие не успели как следует заделать. Поначалу Брейн не предполагал, что с номером все так удачно сложится. Он лишь забрался на чердак по углу постройки, надеясь найти подходящее укрытие. Потом обнаружил складированные стройматериалы и слегка подшитые доски. Оставалось лишь воспользоваться этим подарком. В номере нашлось все необходимое – матрасы и одеяло. А в душевой из крана текла вода. Понимая, что бандит теплый не бросит охоту за ним даже после приказа Марлина, было в этом что-то личное, Брейн постарался замаскироваться предельно эффективно, чтобы его не могли вычислить простеньким любительским сканером. Против стенобойного прибора с серьезными характеристиками пара матрасов, конечно, бы не сработала, но у Брейна был еще и пистолет. Но самое главное, у него уже сложился план, куда дальше двигаться. Оставалось лишь вырваться отсюда. «И поесть», – подумал Брейн и зевнул. Сколько ему еще бегать? Этого вопроса он себе старался не задавать, однако тот все время маячил рядом. На край стоянки зарулил автомобиль, показавшийся Брейну подозрительным. Машина встала в тени мотеля так, чтобы на нее не падал свет фонарей. И из нее никто не выходил. Впрочем, сюда заезжала очень разная публика. Ведь этот мотель был скорее публичным домом и точкой распространения наркотиков, чем местом, где можно было лишь переночевать и двинуться дальше в путь. Прежде здесь действительно останавливались дальнобойщики. Там, через дорогу, даже имелась мощенная площадка для грузовиков. Но теперь она почти вся заросла травой. Грузовики туда заезжали редко.